Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». С праздником всех! С праздником сошествия Святого Духа! В день Пятидесятницы, на 50-й день после смерти Иисуса Христа, Дух Святой сошел на учеников в горнице, на 120 учеников, на Мать Иисуса Христа, на 11, на 12 апостолов. Они исполнились Духа Святого, явились им языки огненные, почили, остались на каждом из них. И они начали говорить на иных языках. Аллилуйя. Они вышли на улицу, стали проповедовать, и церковь выросла на 3000 человек. Мы празднуем сегодня этот день. Аминь. Слава Богу. Давайте слава Богу воздадим. Также хочу, сейчас мы будем продолжать славить Господа, поклоняться Ему, благодарить Его. И вы знаете, есть, я сегодня утром встал, на кухню захожу к жене и танцую, и пою. И говорю, да что со мной? Я обычно с утра не танцую, не пою. Говорит, ну не знаю, наверное, уже сошло на тебя. Пусть на всех нас идет, чтобы мы с утра танцевали и пели. Аминь. Чтобы мы радость небес несли. Да, есть времена скорби. Иногда мы проходим долину смертной тени. Но также посреди всего этого Господь накрывает нам стол, и Он дает нам радость. Аминь. И сегодня у нас дополнительная радость. С нами сегодня на этом богослужении вместе славит Господа и будет служить нам словом. Драгоценный друг, брат, я просто, мне нужно немножко рассказать, вот, не с тобой, подожди. Он был моим товарищем, комрада, товарищем, у него это было все нормально, а я был товарищ по несчастью. Так угораздило, что после библейской школы меня сделали деканом библейской школы, где я учился, на меня свалилось 400 человек. А Леонид Малько, которого я сейчас представлю, он был деканом второго курса. И вот он меня наставлял, помогал. И я помню, вот сердце, которое есть у человека, который представляет такое. Знаете, в те времена у нас в церкви в Москве часто приезжали гости. Но машин встречать не было. Перед зданием церкви стояло перед арендованным три автомобиля. Одна четверка красная, другая, по-моему, она все время стояла, и у Леонида была машина. И нужно было постоянно встречать, и я помню, гости приезжают в библейскую школу, и я всех обзвоню, никто не может, звоню полдвенадцатого ночи, Леониду Малько, говорю, Леонид, дорогой брат, нужно встретить человека завтра рано утром. Он вздыхал и говорил, что, Леш, никого нету? Я говорю, никого, Леонид. Ну, поехали. И так было много-много раз. Это человек сердцем слуги. Я верю, на его жизни есть... Не знаю, я знаю, на жизни есть огромное призвание, помазание. Я верю, я спрашивал людей, разных людей, какой дар у Леонида Малько? Они говорят, ну это апостольский дар. Он был тем человеком, который приехал в 90-е годы, в голодные, начало 90-х годов в Армению, когда там просто был голод, там ужасная была ситуация. И начал церковь. Эта церковь сейчас огромная, влиятельная. Я везде, где встречаю армян, я здороваюсь с ними. И говорю, вы в Ереване были? Знаете слово жизни? Почти все знают. Леонид Малько основал эту церковь, и потом передал ее Артуру Симоняну. Потом он поехал на миссию в Новосибирск, там начал церковь «Слово жизни», служил в Москве. Потом поехал в Лос-Анджелес начал церковь. И недавно я услышал, знаете, что он учудил? Он передал церковь в Лос-Анджелесе и пошел открывать, я думаю, даже пешком, наверное, пошел открывать церковь в Сан-Франциско. Сан-Франциско – это город, где вот, ну, это, говорят, родина вот всего самого вот, как вот этого лесбиянства, гомосексуализма, и там, где больше всего нуждается свет. И сегодня я всегда называл, его зовут Леонид, ну, я говорю, он у меня всегда Леонид Евгеньевич. Леонид Евгеньевич, дорогой, мы тебя тепло-тепло приветствуем, давайте встанем. Слава сойдет с Бога, пусть твой дух коснется каждого из нас. Открывай свое сердце, он здесь. И смотри на меня, и смотри на прославляющих, смотри на того, кто спасает, который исцеляет и поднимает. Он здесь. Сделать тебя здоровым и свободным. Он здесь, его слава коснется тебя, его близость окружает. нас сегодня своим присутствием, своей любовью, своим спасением, исцелением, помощью, утешением. Почти каждого здесь. И соверши свою чудесную, прекрасную работу. И нет ничего прекраснее, Господи, как быть в Твоей славе, как слышать Твой голос, как двигаться в Твоем духе. Нет ничего прекраснее, когда небо соприкасается с землей, когда Ты, Господь, нас обнимаешь, когда Ты нас так крепко держишь на своих руках. Вся слава Тебе, Отцу нашему и Сыну, и Духу Святому, вся слава Богу Всемогущему. Которые тяжело попадут на небо. Политики много обещают, не исполняют. Адвокаты не всю истину говорят на суде. И метеорологи лгут себя. Алексей, это правда, ты бросил ту профессию. А стал истинным проповедником, пастором Божьим. Ты точно на небо идешь. Истинно говоришь, пастор на небо идут. Господь, слава Тебе. Ну, хорошо. Мое путешествие подходит к концу уже. Я более месяца путешествовал. Неделю почти в Армении, неделю в Грузии. В Петербурге конференция была в Краугольном камне хорошая. И еще в церквях послужил. И целую неделю в Китае был. Провели подпольное служение библейской школы и конференцию также. И вот я вернулся на пару дней сюда. Побыл в Подмосковье так радостно. И завтра Чумора, LA, Лос-Анджелес. Немного, да, мы подняли церковь в Лос-Анджелесе, и мы начали работу в Сан-Франциско, но пока есть люди в Лас-Вегасе, и еще осталась группа в Лос-Анджелесе, русскоязычная, потому что церковь подняли мне армянскую и передали ее. И поэтому славяне просят, пожалуйста, дай нам пасторов. Кто из вас хочет в Америку? Мы сами подготовили, мы начинаем в этом году трехмесячный курс. Это будет сильный курс, миссионерский тренировочный центр. Мы будем где-то в Сакраменто, потому что большая база церквей, там около 100 церквей, даже более. Любой можно выбрать на свой вкус, по своему характеру служения. Вот. И мы просто, я увидел такую большую нужду, в чем в Нью-Йорке миллион иммигрантов неверующих. Лос-Анджелес 500 000, Майами тоже сотни тысяч неверующих приехал, Чикаго, Сан-Франциско, Лас-Вегас. В этих местах некоторых вообще нет ни одной славянской русскоязычной церкви. Конечно, есть церкви, как такие, как вот Сакраменто, где более 100 церквей приехало с Украины, с Белоруссии, с России, там, с Армении. Я не привез, целыми церквями приехали еще в 90-х годах. И я поэтому говорю епископам, пасторам, вы привезли сюда детей ваших, Вы едете на миссию там в Мексику, в Африку, кормите их, евангелизации делаете. Вы возвращаетесь обратно сюда, и вы забываете, что есть миссия здесь, в Америке. Ваши дети вырастают, они уходят в мир. Или уходят в американские церкви. Почему вы не даете им служить? Давайте поднимем армию Божью, которая будет идти из штата в штат, из города в город, насаждать церкви. Поэтому они сказали, флаг в руки делать, ты это умеешь. Аминь. И поэтому эти большие все города просят, дайте служителей, поднимите церкви. И мы делаем трехмесячный такой курс, полностью с утра до вечера, с жильем, с питанием, с обучением, с практикой, чтобы они знали, как слышать Бога, знали, как пророчествовать, как выходить на улицы, как молиться за людей, как основывать церкви, как поднимать служение, как готовить служителей. И также мы будем готовить миссионеров для общества, чтобы они смело шли в политику, смело шли в образование, в культуру, в творчество, шли в здравоохранение, чтобы там были миссионеры наши, чтобы они спасали бизнесменов, спасали политиков, спасали врачей. Я был недавно в Сиэтле, там была конференция Ассамблеи Божьей, я сейчас больше работаю с Ассамблеей Божьей, славянской дистриктом. И я у них спросил, там, в одной семье, он заканчивает медицину, будет врачом в этом году уже, хирургом. Я говорю, скажи, какой курс у вас студентов? Какие там студенты? Это будущие врачи Америки. Он говорит, у нас был опрос в нашем университете, кто против гомосексуальных браков. И говорит, только я и еще один брат поднял руку. Все за это. Это будущее Америки. И мы понимаем, что если она загниет, то будет и крах этой стране. Поэтому мы хотим, чтобы огонь Божий там горел. Хотим, чтобы поднялись сильные служители, чтобы даже Евангелие пошло до краев земли оттуда. Поэтому мы будем готовить сильную Божью армию. Вот чем мы сейчас занимаемся. Нам нужны пастора для Лас-Вегаса. Нам нужны пастора для Лос-Анджелеса, Сан-Франциско. Нам нужны пастора для Нью-Йорка и Чикаго. Нам нужны Божьи служители. Кто из вас? Ну хорошо, вступление сделали. На самом деле наша жизнь меняется, она меняется от каких-то событий, наша жизнь меняется от каких-то встреч. Моя жизнь кардинально изменилась, потому что там, в Литву, где я родился, в Вильнюсе, и ходил в молитвенный дом, отец, мой отец, служитель церкви. Я уже там в втором, третьем поколении, как верующий. И к нам приехал в 90-м году великий миссионер, человек Божий, герой веры, Лестер Самвел. У нас были вызова в то время в Америку. Я мог уехать спокойно, и мы неплохо жили. Мы закончили с женой кулинарку, то есть как, и мы учили, работали в ресторанах. У нас всегда была пища, когда на прилавках было пусто, у нас дома было густо. Все у нас шло хорошо. И вдруг человек Божий приезжает, и наша жизнь полностью меняется. Он вдруг начинает рассказывать о том, что он видел когда-то в молодости. Он видел широкую дорогу, по которой идут люди, и она обрывается в пропасть. И люди падают в огонь ада. Он видел кровь на своих руках. И эта кровь говорила, если ты не остановишь людей от грешного пути, от неправильного пути, их душу, их кровь спасу с твоих рук. Тогда я в 90-м году получил призыв на том служении. И я ясно услышал, если ты не пойдешь в Армению и не начнешь там церковь, кровь армян спасу с твоих рук. Я не хотел, чтобы кровь Симоняна, Букасяна, всех Янов капала всю жизнь. Я на следующий день купил билет и уже на улицах Еревана проповедовал Евангелие. И так началась тогда церковь. Потом мы были, да, в Сибири, работали здесь, в Лос-Анджелесе и так далее. Но я увидел одну важную вещь. Есть, да, есть Божий огонь, но Библия писает о разных огнях. Об этом мы сегодня с вами поговорим. Есть огонь ада, куда нам не надо. Запомни, есть огонь ада. Я никогда не забываю, когда я в 19 лет умер на операционном столе, будучи отступником, грешником. Я не попал в небо, я видел все свои грехи. И я стал проваливаться в ад. Я просто кричал, Бог, помилуй меня, я даю обет тебе. Я покаюсь и буду тебе служить, верни меня к жизни. Я должен уже 35-36 лет находиться в аду. Не на 50, на всю вечность быть потерянным. Но Бог меня помиловал. Как его не любить? Как ему не служить, который дал тебе жизнь, дал тебе семью, дал тебе прекрасных детей, дал тебе внучку, вторую внучку. И ты уже дедушка. Так прекрасно, когда ты имеешь небо, ты знаешь, куда ты идешь. У тебя жизнь наполнена радостью, друзья. друзьями, путешествиями. Есть жизнь в Боге. Это приключение, порой странное, но интересное. Поэтому люби Бога, люби жизнь вечную, люби людей, люби спасать, люби общаться, люби помогать. Нет ничего дороже на земле, чем души людей. Поэтому мы призваны здесь на земле спасать людей. Ты все оставишь, но людей возьмешь с собой. Возьми как можно побольше туда. Живи ради спасения, живи ради любви к людям, и Бог тебя так сильно благословит, и на небе еще тебе даст такую корону, такую награду. Это в другой раз я попробую, какую награду ты получишь. Но сегодня буду говорить об огне. Бог хочет нас отдать свой огонь. Есть огонь ада, куда нам не надо. Есть огонь Божий, который нам надо. Аллилуйя! Слава Богу! Есть огонь, который хочешь ты не хочешь, но все равно придется проходить. Это, во-первых, огонь искушения, о чем Библия пишет. Итак, 1 Петра 4 глава 12 стих. 1 Петра 4, 12. Наш возлюбленный Петр пишет так. Возлюбленные, Бог тебя любит. Он тебя любит. Он любит тебя больше, чем ты любишь своих детей, больше, чем ты своих внуков любишь. У нас сейчас родится вторая внучка. Они такие хорошие. Я жене говорю, зачем из детей начать? Надо с них начинать. Такие мягкие, хорошие, послушные. То есть вот дедушка, бабушка, вы понимаете, о чем я говорю. Возлюбленный, он начинает так, Бог нас любит. Ты никогда, никогда не будешь что-то приобретать, если не будешь ценить это больше. Почему вы покупаете хлеб? Хлеб по сколько? 60-100 рублей. 30-40, ну Бородинский, наверное, подороже. Почему ты идешь, платишь эти 50 или 100 рублей? Если хлеб будет стоить, вот в это время, вот сейчас, придешь, а там 5 тысяч, ты посмеешься. Ты не отдашь 5 тысяч, они тебе дороже, чем буханка хлеба. Но когда ты приходишь, тебе дома нужен хлеб, и видишь 50 рублей, ты просто машинально, даже не думай, берешь и достаешь эти 50 рублей и берешь. Почему? Потому что хлеб тебе дороже, чем 50 рублей. Ты бы никогда не отдал бы, если бы деньги были бы дороже, чем то, что тебе нужно. Почему вы что-то покупаете? Потому что вы оцените то дороже, чем ваши деньги. Почему Он отдал свою жизнь за тебя? Он оценил тебя дороже, чем себя. Почему Иисус пошел на крест? Потому что Он полюбил тебя больше, чем себя. Если мы себя любим, мы никогда не будем себя, если больше любим, мы не будем кому-то служить. Но Он полюбил тебя, меня, больше, чем себя и больше, чем небо. Вот почему Он пришел на землю. Вот почему Он умер на кресте, потому что говорит, твоя жизнь дороже. Я свою жизнь отдаю за твою, чтобы твою жизнь иметь. Вот как Он любит нас. Не важно, что в твоей жизни будет происходить, ты должен всегда помнить, Бог тебя любит. Ты возлюбленный, любимчик. Бог тебя любит. Пусть дьявол никогда тебя не обманет, что ты не нужный никому, что ты брошенный, что ты потерянный. Бог тебя любит. Он любит тебя больше, чем самого себя. И Он доказал это. Он жизнь свою отдал, свою, чтобы иметь твою жизнь. Так Он тебя любит. Так Он тебя ценит. Поэтому всегда помни, что ты любимый, что ты любимая. Аминь. Аминь. Вот как Петр пишет, возлюбленный, Бог вас любит всегда, на всяком месте, Он любит тебя. И дальше начинает писать любимым у огненного искушения. Не чтобы хорошее бы пошло, а тут огонь, огонь искушения. Для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь. Не чуждаться значит не сторониться как будто от чужого. Он ваш. Он вам принадлежит. Как приключение для вас странно. Вообще, я понял, жизнь вся странная. Когда я был молод, казалось, что жизнь такая легкая. У нас были харизматические лозунги, что все деньги будут у нас. Нечестивые все собирают для нас. Мы богатые. Мы здоровые, мы помазаны. Хорошо начинать с лозунгов, но потом жизнь начинает учить. Жизнь не русское поле, это не равнина, на которой стоит Москва. Жизнь — это армянские горы, это кавказские ущелья, это бушующий океан. Вот что такое жизнь. Это непростая штука. Дедушка Самбра нас учил. Жизнь — это смиренное переживание. Она может так тебя встряхнуть. Весь мусор может высыпаться. Вся наружность, которую ты не замечаешь, может вся вылезти из тебя. Ты должен приготовиться к этой жизни. Ты должен понять, что жизнь — это огненные испытания. Однажды достали мне эти армяне. Пошел я, жене сказал, ну, Алексей знает, там, он был у меня в гостях, и я там, где молюсь в горах. Я говорю, дорогая, все, жить не хочу. На небе награда есть за Армению, за миссию, тоже, наверное, что-то полдаст. Поэтому, говорю, я пошел, там найдешь мое тело, похороните семьей. Ушел, взял нож, чтобы умирать, как так хотел с комфортом. Стульчик взял с собой, раскладывал водичку, потому что жарко. Ну, Библию прихватил. Сел, сижу, жалуюсь Богу, плачу. Все невзгоды рассказываю и так далее, там все отвержения, все то-то. Сижу, говорю, Господь, все, я готов уже. И так в дремоту пошло, думаю, как классно. Сейчас засну и на небе грузу. Мы так все хотим умереть. Заснул, проснулся там. Открываю глаза, смотрю, кто-то летает. Думаю, о, уже ангел, смотрю, приглянулся, нет, орлы летают. То же самое место остался. Я говорю, Господь, что ты меня не забираешь? И вдруг внутри слышу, я могу тебя забрать. Если сильно хочешь, я заберу тебя. Но назад уже не вернешься. Ты и так идешь туда. Не хочешь какие-то интересные приключения еще иметь? Там нет таких приключений. Я плываю. Все равно туда иду, так пусть еще побуду в приключениях. Может быть, что-нибудь еще и сделаю хорошее. Вас постигают странные приключения, и порой мы не готовы к ним, но давайте научимся проходить их. Все приключенческие фильмы, которые я любил в детстве смотреть, они все хорошо заканчиваются, хэппи-энд. Поэтому неважно, какое у тебя странное приключение в жизни, что тебя ждет со всех сторон огонь. Огненные испытания, огненные искушения, ты должен знать, есть конец всякому огню, и пожары тоже тухнут. И пустыни заканчиваются, и штормы утихают. Почему? Потому что наша жизнь, хотя и приключения странные порой, оно все равно имеет хороший конец. Аминь. Поэтому относись к жизни очень просто, как я себе записал. Не важно, что с тобой происходит, важно одно, что я имею жизнь вечную. И я иду на небеса. Вот чего мы должны держаться. Мы должны держаться всегда неба. Мы должны знать, что имеем жизнь вечную. Мы не умрем, но будем жить вечно. И не важно, что происходит на земле. Аминь. У одной сестры, там, я знаю, в Германии часто посещал их. Хорошая церковь была, муж и жена, и вся семья служила. Вот. Они даже пережили Пенсакольское пробуждение в конце, которое было там 90-х годов. Муж ездил, пробудился, команда поехала с Америки. В этом Пенсакольском пробуждении 4 миллиона людей покаялось. Там, в Пенсаколе. То есть было движение освящения, переживание Бога, покаяние. И вот команда помогала им в Германии, потом там, ну, Европа есть Европа, все медленно идет, все слишком такое вот замороженное. Команда уехала, они остались, а дальше служить. Церковь была небольшая, там некоторые неполадки были в церкви, кто-то там не понимал, не принимал, споры, разборы и так далее. Руки у пастора опустились, вот, увидел, что не все его поддерживают, ходил такой весь поникший. Потом какая-то там сестра пришла, приехала, мать-одиночка с дочкой, в прославление пела, бухгалтерией занималась, машины не имела, он ее подвозил, и она стала беременна. Разваливается семья. Больно. Я знаю эту семью очень хорошо. Близкие мне. Старались реабилитировать, помочь, потому что церковь развалилась, мужа сняли со служения, ясно. Позор, та женщина беременная, он ушел к любовнице, никого не слушал. Эта жена сказала, я буду стоять за мужа, я буду молиться, я буду верить, что он вернется ко мне, я не буду брать развод. Хотя имел полное право развестись, выйти замуж за другого. Грех прелюбодеяния. Но она стояла, молилась годы. Дети отвергли отца. То есть семья вся развалилась, церковь развалилась, жизнь развалилась. служительская жизнь, служительская семья. Потом та женщина через приют уже вторым ребенком беременна, уже второго рожа. И она уже не выдерживает, я иду, подаю на развод. Я столько лет ждала. Пришла на развод, эти немецкие суды непонятные, он подал бумаги, что совсем мало получает, а она больше получала, ей приписали, что она должна элементы платить еще своему мужу блудному. Она вышла сюда, и он изменил, живет с любовницей, там уже двое детей нарожала, и я еще должна платить. Говорит, иду, плачу, болен, проверяюсь, рак матки. Иду, слава Богу, что как бы ранее стадия успела сделать операцию, вырезали ей матку. И знаете, я слушаю эту историю, тем более они очень близкие мне, эти люди. Я бы вообще его разорвал на куски, этого мужика. Я говорю, Господи, он все заслужил. Она богобоязненная, чистая, с детства. Сестра, которая всегда служила Богу, воспитала детей христиан. И вот так страдает. Этот негодяй, это ему какой-нибудь рак надо, это ему платить элементы надо. То есть, где справедливость в этом мире? Порой бывают такие ситуации, такие, ты просто, тебе жгет это все. Ты не понимаешь, почему так происходит. И знаете, я на нее смотрю, думаю, сейчас она взорвется в обиде. Знаете, как люди, которые ранены, у них там столько желчи, столько всего вот негативного. Она вдруг поворачивается ко мне, улыбается и говорит, да, я пострадала сильно. Да ты измучилась вся. Я пострадала сильно. И потом говорит, но я поняла. Все мои страдания, это ничего не значит по сравнению с вечностью, которую я имею. Неважно, через что ты будешь проходить. Порой этот мир не будет справедлив к тебе, не будет справедлив к твоему дому, к твоему служению, к твоей вере. Странные приключения появляются. Огненные печи жгут со всех сторон. Но вот тебе мое слово, которое я имею для тебя. Держись за небо. Ты имеешь жизнь вечную, и по сравнению с вечностью все это ничего не значит, что происходит на земле. Держись за небеса, верь в жизнь вечную, верь, что ты будешь жить вечно и идешь на небо. Держись за Христа, уповай на Бога всегда. Он поможет пройти тебе все эти огненные испытания. Он поможет пройти тебе все эти пустыни, долины, тени смертной. Он поможет тебе и поддержит тебя, что Он Бог, который знает, сколько ты можешь вынести, и знает, как поднять тебя и взять вечную славу свою. Мы не умрем, но будем жить вечно. Мы не войдем в огонь ада, идем в небеса. Алексей, вот таким я стал проповедником. Проповедником неба. Приближается небо. Слава Богу, брат. Надо помнить о небесах. Надо помнить о нашей жизни, которая есть на самом деле внутри нас. Это все временно. Все, что мы приобретаем или все, что мы теряем, это все временно. Но мы чему-то учимся, чтобы это пригодилось в вечности. Пойми это. И однажды я Богу задал вопрос, говорю, Боже, почему мы это все терпим? Почему эти у ребят, у наркоманов прошли реабилитацию, падают, опять поднимаются, падают? Почему? Да забери ты их на небо и все, и падать не будут. Чего ты их не забираешь, Господи, да видишь их не то падение, то отречение какие-то. Кто-то верит, кто-то отходит, да забирай их скорее на небо, Господи. И вдруг я ясно получаю, земля – это место подготовки к вечности. Это здесь мы готовимся среди этих всех испытаний, через все эти трудности. Мы, поверьте, мы будем с Господом царствовать. Мы еще за 1000 лет эту землю так преобразим. Пустыни застроим, мелиорацию проведем, каналы запустим, города отстроим. О, не будет этой жары, не будет этой засухи, комаров не будет, и оружия никакого не будет. Аллилуйя! Бог с нами, и мы будем вечно с Ним. О, какая-то фантастика, как будет еще новое небо. Не хочу углубляться, но это так прекрасно жить с Богом. Несмотря на все, что происходит в этой жизни нашей, может быть, неполадки, может быть, трудности, может быть, испытания какие-то огненные, но мы должны знать одно. Мы имеем жизнь вечную, и мы все пройдем. Мы пройдем. Почему? Потому что здесь сказано дальше, 13 стих, но вы участвуете в страданиях. Страданиях Христа. Мы привыкли учить, да, и слышать, что Христос был только чудотворец, что Он только исцелял, Он только воскрешал, Он только проповеди хорошие читал. Нет, Он был человечный. Он проходил пустыни, как и мы проходим. Разве это не страдания, когда тебя близкие не принимают? Когда тебя родные не поддерживают? Он знает твое отвержение. Он знает, что кто-то смеется над тобой. Он знает, что кто-то из близких тебя видеть не хочет. Он все это пережил. Он знает твою боль и твои страдания. Разве это не страдания, когда где-то тебя приняли, банкет сделали, а потом ты должен спать в пустыне холодной, замерзать и камень под голову ложить, потому что ты не принят. Он знает твою жизнь. Он жил, как ты. Он знает, что такое предательство друга. Он знает, когда тебя кидают, когда тебя отворачиваются, когда обещают не делать. Он все знает. Он не только чудотворец, он человечен. Он ты и как я. Вот такую жизнь прожил. Он знает нашу жизнь лучше нас самих. И мы начинаем тогда участвовать в его страданиях. И мы начинаем понимать, что такое крестный путь. Мы начинаем понимать, какие боли он перенес. Он знает, когда тело разрывается. Он знает. Он знает, какая это боль. Он знает даже смерть за нас. Он принял. И когда мы проходим трудности, мы на самом деле готовимся к вечности. Мы делаемся лучше, мы делаемся добрее. И мы делаемся сильнее в Боге. И мы делаемся более похожи на Христа. Вы участвуете в Христовых страданиях. И что дальше сказано? Радуйтесь. Как пройти страдания? Я тебе дам ответ. Не ныть и не жаловаться, а радоваться. Научиться среди боли, среди скорби поднимать свой голос и петь ему, невзирая ни на что. Возьмите пример трех юнош: Сидрах, Месах и Авденаго. Не они виноваты были, что оказались в плену. Они были с детства богобоязненны. Их не дома, и они служили Богу. Это князья не служили так, это священники не служили. Но с нечестивыми пострадали праведники. Они оказались в плену вместе с другими. Они все в Вавилонском плену там. Но знаете, я заметил, евреи, они как армяне. Раз, сразу теплые места нашли. Я про армян узнал, знаете где? Это в советской армии. В советской армии в 82 году, когда призвался. И вообще, как это угораздило армян попасть в ДШБ, десантную штурмовую бригаду? На стройку, я понимаю, армяне попадали. Но как в десантуру попали, вообще не буду понять. Ладно, нас там с Прибалтики 20 спортсменов, а тут 20 армян. Тоже, наверное, проплатили, хотели с парашютом попрыгать. Но когда они попали в ДШБ, поняли, куда попали. Там квойки мы готовились, Афган начался. Через месяц нет армян. Где? Начальник склада. Начальник кочегарки. Даже начальник гопахты, тюрьмы. Все устроились. То вот народ, точно как евреи. Раз, теплые места заняты. И вот эти трое на чужбине, в плену, а уже при царе служат. Уже дома имеют, уже позицию, деньги имеют. Сидрах, Месах, Авденаго не копали, они при царе были. И вроде все классно идет, пусть даже на чужбине, пусть и в эмиграции, но зажили. Но они забыли, куда попали. Но Навуходоносор был один из злейших царей на земле. И вдруг ему приходит дурная мысль. Все начинается с мысли, с дурной или с какой жить, поэтому фильтр базара в голове. Приходит дурная мысль возвеличить себя, памятник построить. 3 метра ширины, 30 метров высоты, весь из золота на поле. И чтобы все поклонялись этому памятнику. Там при звуке музыки и тому подобное. Помню, когда мы занимались миссией, поехали в Туркменистан. Тогда был такой президент Ниязов, Туркменбаши. Назвал себя отцом туркмен. Тоже на поле. на возвышенности возле Ашхабада, на краю города, на возвышенности. Выстрел такой памятник. Кто из вас был в Ашхабаде, в Туркменистане? Как выстрелил? Золотого себя поставил и по солнцу крутится. Где бы ты ни был в Ашхабаде, всегда он на тебя смотрит оттуда. Я когда это увидел, думаю, ну точно, долго жить не будет. Почему так? Люди, которые ходят в гордости, они долго не живут. Это все начало их падения. Вот то же самое с Навуходоносором, но слава Богу, он покаялся там. Ниязов не успел покаяться и помер. Знаете, что значит слово Навуходоносор? Навуходовнос. Навуходонос. Если не покаяешься, в ухо получишь давнос. И вот этот Навуходоносор построил этот памятник. Сказал, все кланяйтесь. И вот все начальники были собраны, все начальство его, все упали. И вдруг застучали. Всегда стукачи есть. И в церкви, и везде стукачи есть. Застучали, трое не кланяются. Позвал он Сидраха, Мисаха, Абеднего. Так и так, говорит, вы что, не повели, мои повеления не делаете. Они вообще обнаглели. Вот так встают и злейшему царю говорят, нам тебе вообще нечего отвечать, понял? Ты как царю отвечаешь, императору? Нам вообще нечего тебе отвечать. Но чтобы ты знал, ни тебе, ни твоим богам, ни стукану кланяться не будем. Ага. И твои печи огненные не боимся. Он побагровел от злобы. Говорит, 7 раз больше растопите печь. Печь была там по 3-4 метра огонь. Они в 7 раз более, до 25 метров, сказано, 50 локтей было пламя в небо. Топили смолою, паклею, нефтью, хворостом. Те, кто подкладывались, даже сгорали от этого пламени. Этим своим бессмертным телохранителем персом стал свяжите этих троих евреев и кидайте в эту огненную печь. Посмотрите, как Бог их защитит. И в нашей Библии канонической, мы читаем каноническую, но есть такая полная Библия, не каноническая, где Маковеев книги, потом Сирух, там надо, знаешь. Там, в этой Библии, там еще 60 стихов описывается, что они делали в огне. У нас нет этого. Просто там кинули и на Навуходоносор увидел, что там они не сгорели. А там описывается, что Азария начал молиться. Бог, мы понимаем, что все эти беды, да, мы уже вроде бы устроились, но все наши беды, из-за того, что мы на самом деле наши отцы, наши там деды, наш народ не служил, как должно тебе. Прости. Если надо умереть, мы умрем, но от веры не отойдем. Умрем с верой. Но ты силен нас спасти. И там написано, Бог посылает ангела. И ангел сходит и выкидывает огонь из середины печи. И убивает этих телохранителей, которые кидают. А он их подхватывает и берет прямо в середину. Прямо в середину огненной печи. И тут кругом огонь, а он, ангел, создает шумящий, влажный, прохладный ветер, кондиционер по-американски. И вот они стоят в прохладе, а вокруг стена огня. Конечно, никто их не видит, потому что видит огонь 25 метров до небес. Они там стоят, и там описывается их песня. И они там где-то 50 стихов поют Богу. Я читаю, как это возможно среди огня славить. Радуйтесь в искушении. Радуйтесь, пойте, когда вас постигают огненные испытания. Поднимайте голос хвалы, включайте дома музыку утром. И несмотря на все беды, и на все боли, и на все заключения врачей ваших, поднимайте руки и славьте Его, ибо Он благ, и милость Его в тебе вовеки. Аминь. Он добр всегда к тебе, Его милость в тебе вовеки. Мир недобр, люди порой недобрые, но Бог всегда добр к тебе, Его милость в тебе вовеки. И они, их песня была такая, славьте и превозносите Его, и пойте Ему, ибо Он добрый, благой и милость к нам вовеки. И поэтому там дальше сказано, что Навуходоносор услышал, что кто-то поет. Потому что там огонь. Правильно, вы вовремя поставили. И когда он услышал, он посмотрел, и там не было трое, а было четверо. Бог ангела пожрет тебе. Ангел придет к тебе во время пения и хвалы. Бог потрясет твою темницу, так же самое, как было у Павла и у Силы. Они могли жаловаться, сидя там. А зачем мы пошли в этот город? А зачем я связался с тобой, Павел? Они могли поругаться, могли жаловаться на жизнь, на несправедливость, могли доказывать, что они римские граждане. Но что они делали? Они там, в муках, избитые, забитые в колоды, в цепи. Они что делали в темнице, Павел и Сила? Пели. Они пели через боль, они пели в этой темнице, они пели, научись петь во время страданий. Что делал Иосафат, царь, когда пришли плохие новости? Богобоязненный, чистый царь, любящий Бога, вдруг он узнает, что идут эти враги. Мавитяне, жители горы Сира, восстали на Израиль, большое полчище, идут. И вдруг он понимает, мы будем убиты, город Иерусалим будет разрушен, наши жены будут обесчещены, девочки будут изнасилованы, мальчика возьмут наших детей в рабы, они вздрогнули. И он стал молиться и позвал священников и пророков, и какое слово было от Бога? Не ваша война будет, а моя. Выведите вперед прославителей, поднимите голос хвалы, начните славить, и я буду сражаться за вас. И когда они вышли из Иерусалима и начали славить, и начали петь, а пели именно так, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Бог благ и милость Его вовеки. И когда они славили, вдруг эти трое-три народа начали ссориться. А когда начали ссориться, начали убивать друг друга. И приходит Иосафат и смотрит, вся долина трупы. Огромнейшее войско, все убило друг друга. И они там 3 дня собирали эту добычу, потому что они шли там со слами, с золотом, с коврами, с палатками. И таскали потом это награбленное домой обратно. Бог знает, как потрясти твою темницу. Бог знает, как твоих врагов, которые восстали на тебя, принести смущение, в ссору и раздвинуть их. И вообще, чтобы они убрались с твоей дороги. Бог знает, когда ты его славишь. Почему? Потому что Бог обитает в непрестанной славе. Там, где серафимы, херувимы поклоняются, славят его. А от этой славы, от этого песнопения падают даже на лица свои. И когда Бог там, который обитает в непрестанной славе на небесах, слышит, что кто-то славит на земле, вот я должен туда спуститься. А когда Бог спускается, то тогда цепи разрываются. Когда Бог спускается, тогда стены падают. Когда Бог спускается, враги тогда побеждены. Тьма уходит, а свет приходит. Выключили меня, все правильно. Мне все равно голос, как труба, как у Алексея Мажина. У нас звонкие голоса. Дедушка сам говорил, последние дни, последнее время вы должны сильно проповедовать, вы должны в огне проповедовать. И поэтому мы будем в огне Божьего Духа проповедовать, и никто нас не остановит. Аминь. Слава Богу. Когда эти неполадки случаются в нашей жизни, это больно. Это больно. Куча вопросов, почему? Столько обетований, а не сработало. Что делать, Господи? Погибнуть, опустить руки, разочароваться в вере. Сказать, Бог, а Бог не действует, Библия не верна. Обидеться и уйти. Уйти в мертвую веру, уйти в религию, уйти в мир. Прошу тебя, не бросай веру. Хватайся за Бога всеми силами. Просто хватайся когтями, зубами. И говорю, я все равно буду на тебя уповать, хотя ничего не понимаю. Аминь. Ну как первокашка может понять 10 класс? Да растешь, поймешь, а не поймешь на небе. Мы же так быстро летим. И годы летят по кирпичу, и все ответы придут. умерла друга Артура сегодня, да, дочь умерла от лейкемии. Он говорит, я не понимаю, на моих служениях люди исцелились сколько. Есть свидетельство от рака, от лейкемии, от дочь умерла. Столько вопросов. Я их забрал к себе в Лос-Анджелес, потому что говорит, я не могу служить, я не могу больше молиться за больных, потому что наши молитвы не были отвечены. Я его забрал, говорю, и мы там сидели и плакали. И когда он говорил, почему мы потеряли Аннушку, я говорю, не говори так. Мы не теряем. Мы должны уметь проходить и долину тени смерти. Мы должны научиться проходить не только радостные дни, это так легко, но и долину, также огненные печи. Мы должны научиться проходить, когда тяжело, но проходить с Богом, уповая на Него. Нам кажется, что Он оставил. Нам кажется, что наши молитвы никто не слышит. Нам хочется, чтобы выслушали наши жалобы, чтобы кто-то нас просто утешил, что-то дал какой-то ответ. Дорогие мои, не терзайте себя. Небо полно ответов. Подрастем на небе, поймем. На земле поймем. Не дорастем на небе, все получим. Но не теряйте веры. Упование на Бога. Научитесь проходить. Я тогда Артуру говорил, знаешь, Артур, у меня тоже были эти вопросы. Почему мы потеряли? У нас с женой не было детей. Мы поженились. Жене сделали операцию по-женски сразу. Она потеряла сознание, упала там, в кухне, в ресторане. Отвезли, проверили. Вырезали что-то там. Сказали, девочка, ты деток имеешь? Она говорит, я только поженилась, вышла замуж. Она была рожать, ты больше не будешь иметь детей. Ты не сможешь. Вот представьте, молодой жене 20 лет, и скажешь, у тебя не будет деток. Мы столько слез пролили. Благо к нам пришло учение, оно хорошее. Мы взяли, выписали места Писания, я взял. Исход 23 главы. Бог, я буду тебе служить, благослови дом мой, благослови хлеб мой и пищу мою, отврати от меня все болезни. И ты сказал, не будет бесплодия в моем доме. Мы молились год, два, три. Молились по этому месту. Я кричал Богу, дай нам детей. И вдруг такая радость пришла. Я славил Бога, пел, радовался. Жена пошла проверяться, доченька, через год сыночек. Я столько получаю свидетельств, когда я молюсь, потому что дедушка сам говорил, тебе что, ты прорвался, у тебя есть дар веры передавать это другим. Если ты исцелился от рака, ты можешь исцелять других раковых больных. Если ты исцелился от твой дома от бесплодия, ты можешь передавать. У меня столько есть свидетельств. Был в Ачинске, в Крагольном камне на конференции. Вдруг Слово Божье пришло. Здесь есть заключение врачей, что ты не можешь иметь детей, там спит или что-то там все и так далее. Бог говорит, я исцеляю твою утробу, ты будешь иметь ребенка, будешь беременна в следующем году и родишь. Вышло слово про больного у Тихона Олега в Томске. Вдруг женщина подходит с ребенком, говорит, вот, он родился. У кого-то из вас есть здесь заключение, ты не можешь иметь, возложить свою руку быстренько на чрево свое, на живот. Могучий имя Иисуса, я высвобождаю этот дар. Я говорю, ты, дух бесплодия, убирайся вон во имя Иисуса. Исцелитесь все женские органы, исцелись семя и прими силу к зачатию, чтобы рождать и радоваться, иметь награду от Господа, иметь дитя. Будь исцелена, будь исцелен. Будь здоров, и да будет здоров ребенок во имя Иисуса. Аминь. Ну все, главное. Любите и рожайте. Главное, очень просто. Итак, двое детей. Мы живем в Москве, дружим с Алексеем. Моя жена носит третьего дитя. 6 месяцев, мальчик. Проверили, все нормально уже. Я встречаю Артура Симоняна, он приехал к нам. 2000 год был, мы приехали, мы еще были здесь, да, до Штатов. Приезжаем домой с аэропорта, двери открыты, забегаем, все в кровях. Марина лежит без сознания, кровь. вызываем скорую быстренько прямо на носилки, там с простынями, одеялами несут. Я еду на машине за этой скорой, кричу Богу, молюсь, чтобы она была жива, чтобы ребенок был жив. Прибегаю в эту скорую, в эту реанимацию, говорю, как, что, как? Ребенок давно мертв, уже 2 недели выкидыш, мы спасаем жену, она умирает от потери крови. А у меня все помутнело. Говорю, Бог, за что? Когда что-то случается, первое, за что, Господи? Какие грехи, скажи? Мы свято живем, мы не блудим, мы не изменяем. Почему, Господи? Знаете, у меня вот тут такой шторм поднялся, столько голосов, столько мыслей, столько бури. Я говорю, Господи, Ты дал 2 детей. Мы имели, а тут мы потеряли. Благо, пастор Мацула дал нам отпуск, мы ехали в Литву, что просто, потому что я уже не срывала голову. И так мы там чуть-чуть. Я просто понимал, что пока буря в голове, ты не можешь слышать Бога. Оно пройдет мимо, ты не заметишь. Это благо ученики заметили, когда Иисус шел по волнам. Но сказано, что он хотел уже пройти мимо. Это тяжело слышать Бога, когда буря. Это тяжело увидеть ангела с тобой в печи. Это тяжело. Потому что все горит, мозги горят, вопросов куча, страданий много. И я понял, мне надо просто успокоиться. Я там занялся своими делами, успокоился, чуть потом прошло время, стал молиться. И как-то молился, говорю, Бог, если ты видишь, что я могу понять ответ, скажи, если нет. Ну, через год, через 10 лет скажешь. Ну, мне интересно там вопрос и так далее. Почему это так? Обетование не сработало. Он мне дал ответ, но вначале вот что сказал. Когда я ему говорил, почему мы потеряли мальчика своего, вдруг я услышал ясно, как Бог говорит, никогда люди не говори, что ты потерял своего сына. Есть Бог Авраама, есть Бог Исаака, есть Бог Иакова, есть Бог живых, а не мертвых. Аминь. Твой сын жив, и он в небе. Мы не теряем. Мы не теряем. Просто не раньше ушли в лучшее место. Мы что-то не хотим туда отпускать, но оттуда никто не будет возвращаться. А мы все держим здесь. Научитесь отпускать людей, когда они хотят идти, или время настало. Мы не умираем, мы имеем жизнь вечную. Поэтому я мог утешать своего друга Артура Симоняна. Ты не потерял Анну, она в лучшем месте. Жизнь очень короткая на земле, но мы имеем жизнь вечную. И мы будем иметь встречу с нашими детьми, с нашими родителями, с нашими братьями, с сестрами, с нашими друзьями. Мы будем иметь встречу с Господом. Небеса реальны. Поэтому держись за небо, когда ты в огне, когда тяжело. Как держаться? Я тебе дал ответ. Начинай славить Бога за небо. Начинай славить Бога за жизнь вечную. Начинай славить Бога, что Он добр все равно к тебе. Мир злой, но Бог добр к тебе. Славь Его! И милость Его к тебе будет вовеки. И она проявится в тебе во имя Иисуса. Ты выйдешь из печи, даже запаха не будет. И тогда царь Навуходоносор сказал... Кто скажет хулу на Бога Исаака, Авраама, Исаака, Израилева, на Бога Сидра, Динамо и в куски изрублю, ибо нет другого Бога, который мог бы так спасать. Аллилуйя! Нет другого Бога, который может так избавлять твою жизнь. Он скоро поможет. Он не даст тебе перегнуться, переломаться, трости надломленную не доломает. Если ты перестал даже гореть, он просто не затопит, а новое пламя раздует. Есть, Боже, давайте об этом поговорим. Алексей же знает, у нас служение по 3-6 часов были. Слава Богу, что счетчик мне не включили. У нас нет его. А то приезжаешь. Сейчас поговорим о Божьем огне. А то чуть-чуть мы поговорим тоже о наших вещах и переживаниях. Итак, давайте мы откроем Левит 10.1. Это будет коротко, не переживайте. Все-таки праздник сегодня надо что-то сделать. Левит 10 глава 1 стих. Чуть-чуть я растрогался, но ничего. Если кому на салфетке надо, тоже дадут. Левит 10.1. 10 глава, 1 стих. Огонь Божий. Ну и день есть Божий огонь, там есть и чужой огонь. Об этом тоже твое слово скажем, и будем говорить о Божьем огне, и подойдем к концу. Левит 10:1. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли перед Господом чужой огонь, которого Бог не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и они умерли перед лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, брату своему, это племянники у него умерли, у Моисея, Аарона сыновья. Вот о чем говорил Господь, когда сказал, приближающийся ко мне освящусь, перед всем народом прославлюсь. Перед тем, как говорить о Божьем огне, два слова, а не Божьем, а о чужом огне. Что такое чужой огонь? Это были служители Божьи. Они должны были служить в присутствии Божьем, перед лицом Божьим, в храме, ну, в скинии, то же самое. Они должны были приносить огонь. И они были носителями Божьего огня. Огня пробуждения, огня присутствия Божьего. Бог был в огне. Но они взяли и сделали чужой огонь. Что такое чужой огонь? Служение стало фамильярным, служение стало по счетчику. Служение стало по-католически. Служение стало таким либеральным, традиционным, пустым, мертвым. Без Божьего присутствия. Там, где Божий огонь, там Божье присутствие. Где Божий огонь, там Его лицо. Просто так принесли. С философией, с психологией, с маркетингом. Так, очень по-современному, по-мирски. А мы даже и с грехом. Я столько церквей видел, где так смешано с грехом. Я столько церквей видел, где просто мертвые служения. Потому что я каждую неделю где-то проповедую. Я уже 2 года езжу из церкви в церковь, из штата в штат или в какую-то страну. Я навиделся этих церквей. Ни Божьего слова. Ну, есть, конечно, слово, но оно такое, как лекция, психологическим подачей. Все хорошо, все классно, все здорово. Вы такие миленькие, хорошенькие, добренькие. Но это ненормально, братья и сестры, когда семьи рушатся, и люди из церкви идут к психологам, они идут в церковь, то Бог дал ответ. Это ненормально, когда, может быть, в семье проблемы, или, может быть, дети на наркотиках, и люди тогда где-то бегают по разным другим каким-то разным центрам или каким-то людям обращаются. Неужели Бога нет в церкви? Неужели нету слова, совета от Бога? Когда есть Божий огонь, тогда есть совет с неба. Когда есть Божий огонь, тогда есть Божья сила, которая освобождает. Есть сила, которая восстанавливает. Но когда нету присутствия Божьего, нету голоса Божьего, тогда есть чужой огонь. Тогда простая психологическая подача. В Доме Божьем должен гореть Божий огонь, где люди получают совет от Бога, где люди получают пророческое слово, где люди получают исцеление, где, когда кто-то заболевает, не первые они бегут в церковь, зная, что Бог там есть, что надо поститься, надо молиться, надо славить, надо то, другое делать, надо Бога взыскать, и Бог ко мне придет. Чужой огонь нам не нужен. Этот огонь чужой может быть смешан с грехами даже. Я говорю, навиделся в церкви, где вообще не учат ни о грехе, ни о покаянии. Просто так. Вы все хорошенькие, вы все миленькие, вы все добренькие, делайте добренькие дела. И на мозоли не наступайте. Дорогие братья и сестры, Дом Божий, это где должен Божий светильник гореть. Церковь не может смешаться в психологии. Нам не нужен психолог, у нас есть Дух Святой, который дает совет и мудрость, как поступать. Я не против твоей профессии, если ты занимаешься психологией и помогаешь людям советовать, но спрашивай там о Духа Святого. Дух Святой, что сказать им? Дух Святой знает выход, и он знает причину, в чем была. И он даст это все тебе знать, и ты будешь в пророческом слове, ты будешь в слове знания, в слове мудрости. Аминь. Все очень просто, когда есть Божий огонь, есть голос Божий, есть присутствие Бога. Они заменили это, и стало чуждо, но Бог не потерпел, и огонь Божий сжег. И здесь сказано, что был Божий огонь, который сжег это, чужой огонь и их. Хорошо, что такое Божий? Не надо, а то вы такие напряглись все. Я не о вас говорю. Я не о слово жизни, я говорю о тех церквях, где я путешествую. Я навидался много чего. Хорошо, вышел Божий огонь. Хорошо, что такое Божий огонь? Быстренько возьмем и скажем об этом. Как иметь Божий огонь? И здесь Моисей говорит Аарону. И вот здесь есть подсказка. Допустим, здесь сказано, приближающийся ко мне, я, Господь говорит, освящусь. В Ветхом Завете, допустим, я захотел бы пожертвовать вот этот, допустим, хрустальный, ну, хрусталя не было, ладно, золотой сосуд с кинем перед лицо Божие, в храм. И я приношу, что я делаю? Я посвящаю его. То есть я что-то посвящаю Богу на служение, перед его лицом, чтобы это было перед его огнем, чтобы там это служило ему в огне. Что это тогда, когда я посвящаю? Бог это освящает. Приближающийся, то есть те, кто посвящают, проходит процесс освящения. Он говорит, я освящусь. То есть это я возьму и освящу. Невозможно служить мне без освящения, Бог говорит. Невозможно служить мне, если это не будет освящено чем? Моим огнем. Это проходит через огонь, чтобы быть в огне, в его присутствии. И тогда это может служить Богу перед его лицом и быть в огне Божьем. И не просто про какой-то огонек, это Ветхом Завете примеры. Это я тебе говорю об огне Святого Духа, о его присутствии, о его славе, о его силе. Чтобы это было, должно быть посвящение, и это должно быть освящено Богом. И тогда там будет огонь, и будет это находиться перед лицом Божьим в огне. Хорошо, примеры, чтобы вы поняли. Картинку кинь мне вторую. Когда упал Божий огонь, на гору Кармил, на жертвенник у пророка Ильи. Когда он сделал посвящение, с Израилем, там на горе Кармил, он возложил все на этот жертвенник. Израиль дал всю свою воду, всю свою жизнь отдал. И когда они это сделали, огонь пришел с неба. Там был огонь Божий на жертвенник, посвящение. Хорошо, Божий огонь день Пятидесятницы сошел, как ветер. Когда? Когда они посвятили себя в молитве. Они посвятили ветхние горницы, эти 120 человек, и шум пришел с неба, и огонь сошел на них. И вдруг те, которые были боязливы, стали смелы. Те, которые ссорились, поднялись вместе в единстве. Божий огонь объединил. Божий огонь сошел и дал смелость им. Божий огонь спас 3000 в тот день. Божий огонь поднял хромого. Почему? Потому что пришло посвящение, а с ним пришло и освящение, и Божий огонь упал на это посвящение. Не будет пробуждения без посвящения. Нету такого, знаете, либерального перед Богом служения. Или ты служишь Богу, или ты не служишь Ему. Очень просто. Невозможно ходить в раскорячку. Одно ногой в мире, одно ногой в Боге. Да ты богат растянешься, ходить не сможешь. Одно из двух, или ты служишь Богу, или ты не служишь. Нельзя любить мир и любить Бога вместе. Невозможно так. Или ты служишь этому миру, или служишь Богу. Нельзя двум господам, Иисус говорил, служить вместе. Выбирай. А Богу служить, это значит иметь посвящение Богу. Потому что Он не половину жизни отдал, а всю свою жизнь за тебя отдал. Так Он тебя возлюбил. Это значит, Он от нас ждет, когда мы свою жизнь посвящаем Ему. Хорошо, простой еще один пример возьмите. Был твой царь Давид, в конце жизни он сделал огромную империю, которую передал царю, потом будущему сыну Соломону. Это была огромнейшая империя от Евфрата до Египта. Все народы покоренены, все боялись Давида. Почему? Потому что не Давид, а Бог вел его войны. Один прогонял 10 тысяч врагов. О, Давида была огромнейшая сила. Это кто? Бог. Бог вел войны его. И вот в конце жизни Давиду пришла глупая мысль. Все, тут начинается. Сделаю перепись населения. Сколько у меня воинов. Его отговаривают. Не делай, Давид. Бог с тобою. Еще, если надо, еще больше даст детей нарожать. Еще больше даст армию. Зачем тебе? Нет, я хочу знать, сколько у меня воинов. И принесли ему ответ. Знаете, сколько? 1,5 миллиона воинов, обученных к войне. Такой армии даже сейчас не у всех нет. В Армении даже людей столько не живет. полтора миллиона. Не было такой армии ни у Египта в то время, ни там где-то в другом месте. Вздрогнуло сердце Давида. Глупость, грех я сделал. Какой грех? На силу свою он попал. На армию великую поуповал. Забыл, что Бог дал мне все эти народы победить, всех врагов разогнать. Я забыл это, что Бог вел мои войны. И приходит такой пророк в ненужный момент по имени Гад. Этот Гад говорит, выбирай одно из трех. Давид говорит, только в руки людей не попасть, а я мне не милосердный, все напомнят. И припомнят, и прибавят, и накажут. Лучше в руки Бога попасть. Это казнь третья. Три дня моровая язва, как в Африке Эбола. За три дня 70 тысяч мертвых. И ангел-губитель идет в третий день на Иерусалим, убить Иерусалим. Давид видит его, что он там на гумне, там где пшеницу веет, поставлен. Видит на гумне Орн Иусянина. Он выходит за стены Иерусалима и падает на лицо. И говорит, Бог, не губим твой город. Они не виноваты, а меня накажи. Мой дом, с моего дома начни. Меня наказывай, детей моих наказывай. Я согрешил не город твой, не Иерусалим. И он плачет, и он молит Бога. И приходит опять этот уже хороший гад. И говорит, ставь жертвенник. Посвящение, всесожжение. Ставь жертвенник. Здесь, на гумне Орны, Давид покупает это место. Ставит жертвенник. И огонь падает с неба Божия. И огонь с неба падает на этот жертвенник. И Бог принимает это. И говорит, вот мое место. Вот я буду. И тогда в этом месте Давид дает повеление, на этом месте будет храм. И Соломон строит там на гумне Орны храм Богу. И это место входит уже в Иерусалим, хотя было раньше за стенами. Куда Бог приходит? Там, где мы посвящаем. Там Давид посвятил себя и свою семью. Начни с меня, я твой, что хочешь делать? Туда он пришел. В верхнюю горницу, в день Пятидесятницы, пришел Божий огонь, потому что они посвятили себя молитве и жажде Духа Святого. Туда, на гору Кармил, упал огонь Божий, потому что Израиль посвятил себя Богу и закричал, Господь наш Бог, Господь наш Бог. Огонь Божий всегда придет, где есть посвящение. А где нет посвящения, там чуждый огонь, а он нам не надо. Он не даст удовлетворения, Он не даст наслаждения, не даст духа радости, Он не даст нырять, как Иринка ныряла сегодня. Но когда Божий огонь сходит, ноги поднимаются. Когда Божий огонь сходит, уста открываются. Когда Божий огонь сходит, сердца ликуют. Иисус говорит, как я хочу зажечь. Огонь я пришел извести на землю. И как я желаю, чтобы он скорее возгорелся. Вот желание Христа было. Огонь я пришел спустить. И как я желаю, чтобы он горел в твоем сердце. Давайте поднимемся на наши ноги. Прославление, придите сюда. Бог жаждет. Жаждет. Не чуть-чуть, не капельку, а себя, а тебя полностью. Потому что он полностью посвятил себя тебе. Ты даже не представляешь, как ты дорог, как он любит тебя. Ты же не можешь понять, как он дорожит тобой. Ты говоришь, да, мне больно, порой мне непонятно, у меня жизнь нелегкая. Пойми, Христос знает твою жизнь лучше, чем ты сам. Он уже прожил эту жизнь твою со скорбями, с трудностями, с чудесами и с помазанием. И Он знает, как помогать тебе. Он знает, как прийти тебе на помощь. Что тебе нужно? Тебе нужен просто Божий огонь. А Божий огонь придет на жаждущее сердце. На жаждущее сердце он изливает свой дух. Найди где-то в глубине себе то место, которое жаждет его больше всего. Предоставь Богу это место. то, что ты ему посвятишь, то он осветит и зажжет своим огнем. Найди в себе то, что жаждет Бога. Может быть, у тебя трудности в семье, может быть, у тебя трудности в бизнесе, может быть, у тебя трудности на работе, в отношениях с детьми, с родственниками, не знаю, в служении. Бог все знает. Посвяти это место Ему. Начни славить Его, поднимать голос свой. Говорит, Бог, я знаю, Ты благ ко мне. Ты добр ко мне, я все равно уповаю на Тебя. Знаете, как тушатся пожары, я тебе скажу. У нас в Калифорнии часто бывают пожары. Когда горы горят, особенно весной, когда ветер с пустыни идет, он берет огонь и переносит с горы на гору. Горят дома, горят леса, горят фривей. Когда не могут пожарники потушить огонь, тогда зажигают встречное пламя. И встречный огонь идет на пожар и тушит его. Твой пожар потушит Божий огонь встречный, который придет. Вот как тушится пожар в твоей жизни. Позволь Божьему огню сойти на тебя. Позволь Иисусу зажечь огонь внутри тебя. И этот огонь потушит твой пожар жизни. Божий огонь все потушит. Божий огонь все сожжет. Твои грешки, твои падения, твои сомнения, твое неверие. Он сожжет. Божий огонь, когда сойдет, тогда ты оживешь. Тогда крик поднимется внутри тебя. Господь и Бог мой, вся слава тебе. Позволь Божьему огню сойти на тебя. О, позволь ангелу Божьему спустись на твою огненную печь. Позволь Богу потрясти твою темницу, чтобы ты имел свободу, и твои цепи связанности ушли. Будь свободен во имя Иисуса. Бог освобождает. Если ты жаждешь свободы, если ты хочешь свободы, о, воскликни и начни славить Его. Бог, зажги меня. Поднимите свой голос. Поднимите голос хвале. Поднимите голос песни. Подними свой голос к Нему. И Он сойдет в этой песне к тебе. Он зажжет тебя внутри. Огонь Духа сойдет. Пожарный поток. ты слаб в своей плоти, но помни, ты силен в своем духе, ибо там есть живой Бог всемогущий. Высвободи жизнь духовную, высвободи слово, которое внутри тебя, и ты будешь победителем. Ты не будешь падать там, где ты падал. Ты не будешь отступать там, где ты отступал. Возьми это слово, которое внутри тебя, оно живет от духа, и побеждай. Ты сын, не говорит Господь, ты не слабый, ты мой сын, ты мой воин. Не смотри на невзгоды жизни, не смотри на предательство, на отвержение, не смотри на какие-то падения, не смотри на потери свои, смотри на то, что Бог имеет для тебя. Он имеет великую кладовую помощи и благословений. Он Бог благой. Если ты помогаешь своим детям, если ты заботишься о них, когда они болеют, то тем более Он с тобой, когда ты в нужде. Он с тобой, чтобы исцелять тебя, когда ты больной. Возложи свою руку на больное место. Не важно, что тебя болит. О, могучее имя Иисуса! Я беру власть над всякой немощью и болезнью. Я говорю тебе, болезнь. Я говорю тебе, дух немощи. Ты поражал дух немощи. Болезнь, убирайся вон во имя Иисуса. Оставь их тело. Оставь их орган. Желудок исцелись. Язву убирайся вон. Жжение, боль сердца. Прекратись во имя Иисуса. Головные спазмы. Господь милующий, Он врач лечащий во имя Иисуса. И ты, когда не можешь прорваться в своем бизнесе, и эти сожаления, сожаления из прошлого, потеря, ты на самом деле ничего не потерял, ты приобрел мудрость. Хватит ныть, хватит плакать, хватит подать дух уныния, депрессии. Это не даст тебе выхода. Тебе даст выход Слово Бога. Закрути свой разум Божьим Словом. Просто говори. Этот день Бог сотворил, а не проблемы, не сатана. Я пойду, я буду радоваться в этот день. Аминь! Он будет решать мои проблемы. Научись петь ему с утра. Научись наклоняться Словом, просыпаясь. Питайся духовной пищей. Подпитайся и славь его. Не сожжет твою душу. Печи не опалят тебя. Он проходит через веки, не утонешь. Пойдет через огонь, не обожжется. Ибо Бог с тобою, чтобы избавлять тебя. Славь Его. Поднимай свой голос и славь Его. На 120, которые молились, они посвящали себя, посвящали жаждой Бога. Да, они вроде бы были как бы одни, но на самом деле нет. Но они чувствовали, что им нужно. Иисус сказал, молите, Он сойдет, Он придет, Он заждет вас. И они посвящали себя в этом ходатайстве молитвы. И пришел ветер, и огонь сошел на каждого из них. Когда ты смел, когда ты горишь, ты демонов не сгоняешь, больных исцеляешь. огонь. Никто не может дать тебе огня, ни проповедник, ни прославление, ни церковь. Кто тебе может дать огонь? Иоанн Креститель сказал: вот идет тот, у которого я не достоин даже обувь развязать. Он сильнейший. Он будет крестить вас огнем и Духом Святым. Вот кто дает огонь. Это Господь Иисус, крестящий, погружающий в огонь Святого Духа. Своему другу: я не брошу служение. Я горю. Я горю, потому что каждый день на языках говорю. Я горю. Есть что-то в говорении на иных языках. Есть что-то в наполнении Святым Духом. Есть что-то, когда ты говоришь новыми языками. Это дар иных языков ты выпускаешь. Ты сотрудничаешь тогда с Духом Святым, тогда Он открывает твой ум пониманию Писания, тогда изнутри приходит совет, тогда изнутри приходит премудрость, тогда изнутри приходит сила побеждать грех и искушение, тогда изнутри приходит святость, тогда изнутри приходит любовь Божья. Говори на языках и не стесняйся. Или не крещен? Кто из вас? Поднимите руку. Вы, дорогие, так вы можете принять этот дар, подарок от Бога для вас. Если бы этого не было в Писании, то зачем нам это делать? Но если это есть в Библии, значит, нам это надо. Значит, мы можем это иметь. Почему мы говорим на иных языках? Вот апостолы так говорили. Это есть в Библии. Поэтому мы это приняли. Примите дар Святого Духа. Стоите, скажите: Господь, Иисус, крести меня. Я тоже хочу принять это дар. Я тоже хочу говорить на иных языках, как говорили апостолы. Говорить — это значит произносить звуки, слова. Откуда? Не знаю. Изнутри идут. Просто говоришь, они идут. Это дар. Я не понимаю, Бог разумеет, но мой ум открывается к пониманию духовному. Поэтому давайте сейчас, когда вы попросили Иисуса, чтобы вас крестил, начинайте просто славить и говорить на иных языках. И вообще на вопросы. Цемент. Я был на кухне, мне дали инструменты кухни. Это означает, когда ты служишь, он дает служение с инструментами, с дарами. Ты знаешь, это легко. Я говорю: на языках ты истолковываешь. Если у тебя не получится, ты говоришь: на языках я истолкую. Мы высвобождаем, дорогой Дух Святой, тебя. Мы высвобождаем твои дары, чтобы они были в назидании, увещевании, утешении народа. Это пророческое, Господь, слово. Пусть будет выставлено для церкви. Лево кита лама си, ани айя я халайя. Я закладываю основание в твоей жизни. Лема си, алика дона кита ани я. Я хочу распахать целину твоего сердца. Лево сай я кита лахамби, эшти си кита лахиндия. И я хочу посеять туда мои семена. Либро сопита хадия, хадия лахая. И, браво, хадая, и нет другого основания, нет другого семени, которое может быть посеяно и заложено. Это семя, это основание Иисус Христос. Аминь, аминь. Это просто, вы можете пророчить друг другу. Вы можете говорить языками и сказать: Бог, я хочу истолкования их. Когда ты молишься на языках, твой ум начинает блуждать, ты не знаешь о чем, и он отвлекает тебя. Скажи: Бог, дай мне понимание, дай истолкование моих духовных молитв. И где придет понимание, твой разум не будет блуждать, он будет вместе с Духом молиться и получать ответы от Бога. Тихий голос звучит тогда, совет приходит от Бога, премудростью ты наполняешься, как делать. Тогда ты служишь с радостью, тогда руки твои в огне, уста в огне. Не уставай, проповедник, не уставай, дитя Божье, друг. небесную армию, армию, наполненную Святым Духом. О, Широмоса Катамания! Кому здесь до 30? До 30 лет? Кто здесь? До 30 встаньте здесь, вот здесь встаньте. Я вам попророчествую тем, кому до 30. О, ваши годы прекрасны, ваши годы милы перед Богом, не растратьте их зря. Эти годы еще поиск, это годы еще жажды, это годы интереса. Что я должен сделать, с кем я должен быть? У Бога есть слово для вас, у Бога есть призвание для вас, у Бога есть будущее для вас, у Бога есть дары и помазание Святого Духа для вас. Я много раз слышу, как просто горит в моем сердце. Бог поднимет армию. Бог поднимет армию из молодежи, которая будет гореть огнем Святого Духа. Они будут пророчествовать. Они будут видеть видение. Ангелы будут посещать их. Они будут смелы, как львы. Они будут простираться и лететь, как орлы. Они не будут уставать, а кто встанет, другой будет поднимать его. Вы будете идти и знать пути Божьи. Не будете давить друг друга, не будете толкаться, но будете знать каждый путь свой. Будете знать призвание и служение, чтобы исполнить волю Божью на земле. Огонь Божий будет гореть, пророческое помазание будет сходить. Бог поднимет своих служителей, Бог высвободит своих слуг. Будьте армией Божьей, будьте людьми, которые найдут призвание. Еще может быть. все остальные уверены, что если сегодня помрете, на небо пойдете. Слава Богу. Давайте я помолюсь за вас. Выйдите вместе, вместе с кем-то, вот, с другом, с мужем, с женой, подругой. Если вы пришли первый раз тоже, придите сюда. Я хочу просто поблагодарить, что вы пришли, посмотреть на этого, может быть, проповедника, который кричит, говорит, здравствуй, тебе как зовут? Андрей, меня звали, все очень здорово. Хорошо. Вас я знаю. Вас как зовут? Оля. Ну, проходи, проходи, ты вместе с ним. Может быть, кто-то еще не уверен, но хотел бы выйти. Мы помолим. Могу я за вас молиться, да? Поверьте, жизнь, она очень хрупкая, Андрюша. Да ты столько навидался, сколько настрадался. Жизнь очень хрупкая, а Бог добрый. Он любит каждого из вас. Вот почему Иисус умирал. Он ответил за твои грехи, а мы все грешные. Он ответил за все наши ошибки, Андрей. За все твои падения, за все твои грехи. Он страдал, ведь ты свободен. Ты прощена. Это так здорово быть прощенным, знать, что... Знать, что я не виновен перед Богом, что Он меня любит и простит. Я хочу помолиться, чтобы просто это вошло в вас. Его любовь, Его прощение, Его милость. Отец Небесный, ты знаешь каждого из них. Ты знаешь их лучше, даже чем они сами себя знают. Ты знаешь даже каждую мысль, и правильную, и глупую. Но ты все равно их любишь, что ты создал их для себя, не для ада. Не для смерти, не для погибели. Ты создал, чтобы они имели жизнь вечную, прощение, искупление, радость. Поэтому пусть они переживут, Господь, Твое прикосновение. Пусть они переживут прикосновение любви любящего Отца, что Отец Небесный Бог любит их. Пусть Твоя любовь коснется ее. О, я прошу Тебя, Господь, пусть Твоя любовь коснется ее. О, Отец, возложи свою руку на нее и прикоснись к ней. Чтобы она ощутила, Господь, Твою любовь, Твою милость, и что она в Твоих руках. Пусть, Господи, Твоя любовь, Твое, Господь, милосердие наполнит его. Пусть Твое прощение, милостивый Господь Иисус, Бог у него. Прощаешь Ты его и милуешь его и жизнь дает. Давайте все вместе скажем: Иисус Христос, Ты мой Спаситель. Ты умер за меня. За мои грехи. И спасибо Тебе. За Твою любовь ко мне. Ты воскрес. Ты живой мой Господь. Я Тебе молюсь. Я тоже Тебя люблю, Иисус. Я принимаю Твою жизнь вечную. Твое прощение. Прости меня. И оживи меня. Я Твой. Навеки навсегда. И Ты, Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель. Слава Тебе! Аминь. Ой, аж полегчало мне. Вот тоже. Сегодня я проснулся где-то 4:30 и проснулся от голоса, который сказал мне, я слышу фразу «строй на посвященных людях». Я такой думаю, ну, дальше спать лягу. Заснул, опять слышу «строй на посвященных людях». И так было 3 раза. Я просто думаю, ну, приду я, Господь, хорошо. Три раза. И когда Леонид зашел, и мы были в зале, я говорю: «Леонид, все, что у тебя есть в сердце, говори, пророчествуй, проповедуй, все, что у тебя есть». Он говорит, ну, какой-то счетчик говорит. Я потом понял, что в некоторых церквях есть таймер обратного отсчета. У нас этого таймера нет. Я не понимал, слава Богу, у нас нет. И я стоял рядом с Леонидом и спрашивал Бога, говорю: «Господь, какой у него дар?» Вот какой у него дар, особенная черта его помазания. И я услышал слово «посвящение». И я забыл про утреннее. И когда он начал проповедовать об огне, который сходит на посвящение, послушайте, Бог строит свою церковь на посвященных людях. Кстати, меня спрашивают, люди подходят ко мне. Говорят, Алексей, как тебе удается, вот ты, годы прошли, ты в церкви, ты служишь, ты не ушел, ты куда-то не свалил, ничего. Почему? Говорит, Денис Евгеньевич, у тебя тоже, ты годами служишь, я знаю секрет, это посвящение. Ты посвященный человек. Знаете, и один человек говорит, Алексей, ты можешь передать мне вот то, что на твоей жизни есть, чтобы я тоже не разочаровывался в людях, продолжал идти, продолжал идти дальше за Господом. И вот он секрет, чтобы идти дальше и не бросить, не остановиться, не перестать. Это посвящение. Знаете, посвящение Богу, но не только Богу, но людям, церкви. Некоторые люди посвящают себя Богу, говорят, да, Господь, я себя посвящаю Тебе, но люди мне неинтересны. Это пустое, это не настоящее посвящение. Христос говорил, я посвящаю, за них я посвящаю себя. За них посвящаю себя. Поймите, посвятить себя Христу, это нужно, это важно. Но Христос посвящен церкви. Он умер за церковь. Пролил свою кровь за церковь. Он придет за церковью. Хэйди Бейкер однажды, когда она 7 дней лежала под святым, Святой Дух сошел, она не могла встать. И она говорила, Господь, что ты делаешь со мной? И Господь сказал ей, Господь говорил, я учу тебя эти дни, что ты ничего не можешь делать без меня и без моего тела, без твоих братьев и сестер. Ты ничего не можешь без Иисуса. Ты ничего не можешь без его тела, без братьев и сестер. Поэтому я чувствую это исторически. А апостольский я спрашивал разных людей, какой дар у них, думаю, апостол. Апостол делает одну вещь. Он прокладывает путь, как в тайге, вот как вот танк идет, тут такой вот валит все, проложил путь, и он закладывает основание. Друзья мои, основание вашей моей жизни — это посвящение. Ничего не будет без посвящения. Не будет огня, не будет жизни. Посвящение Богу и церкви. Аллилуйя. Леонид Евгеньевич, ты просто... Аллилуйя, он еще и пророк. Я пророк. Пророчествующий. Я думаю, это было пророческое слово для нас, церкви в России. Давайте мы еще сейчас возьмем минуту и помолимся. Проверим свое сердце. Просто скажем. Может быть, вы сейчас не готовы сделать это решение, но вам нужно прийти к моменту, когда не только Иисус я посвящен, но я посвящен и людям рядом со мной, церкви. Я посвящен. Давид сделал жертвенник на одном месте, на определенном месте. И это место было освящено, и построил там храм. Нужно быть посвященным какому-то месту. Аллилуйя. Где твоя семья, своей семье, братьям, сестрам. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте поднимем руки. Аллилуйя. Отец Небесный, Папа, мы так благодарны Тебе за это слово, которое Ты трижды сказал сегодня. Боже, о посвящении. Господи, мы понимаем, что это не легковесно просто. Это невозможно просто сказать, я посвящаю себя Тебе, Господи. Это нужно, Боже, Господи, время, решение, Господи, решимость, Господи. Но сейчас мы хотим начать это, Господи. Мы хотим сказать, начать словами, что да, Иисус, мы посвящаем себя Тебе. Аллилуйя, Господи, мы всю жизнь отдаем Тебе, всех себя. И, Господи, аллилуйя, дай нам благодать также, Господи. И, Господь, я сейчас просто говорю здесь, Боже, в Твоем присутствии, что я посвящаю себя этой церкви. Папа, я посвящаю себя этой церкви, любить эту церковь, людям этой церкви. Служить им, Господи, аллилуйя. Аллилуйя, Боже, пока мое дыхание есть, Господь, я посвящаю себя этой церкви, этим людям. Я благодарю Тебя за Твоего служителя, Господи. Аллилуйя. Леди, Ты можешь помолиться за нас, пожалуйста. Благословить. Есть что-то на Твоей жизни. Благослови нас как семью, как отец у Тебя сердца отца. Есть благодать на Тебе. Аллилуйя. Ты прошел многое. Аллилуйя. Есть что-то, что я верю, Бог хочет высвободить на нас. Благослови нас. Пусть Твое благословение сойдет, Господь, на этот дом. Сойдет, Господи, на Твоих слуг. Они есть ангелы в Твоей руке, Господь, как Ты сказал, те, кто пасут Твое стадо, для них есть особая награда. Пасите Божье стадо, богоугодно, доброохотно, не уставая. Бог даст укрепление, Бог даст направление, но кроме этого Он даст награду, золотой венец. Господь, пусть и стадо Твое имеет венец похвалы, служа друг другу, служа пастору, слушаясь голос. голосу, Господь, доброго пастора, слушаясь, Господи, видению, и, Господь, не враждуя и не делясь. Господи, да не будет здесь козлов, да будет, Господь, здесь овцы Твои. Да будет стадо Твое, Господь, которое, Господь, будет точно, которое будет выходить, Господь, на злачные пажити и приносить плод в Твое царство. О, да будет оно благословено Тобою, Отче. Благослови Твой народ. Благослови умножение. Благослови, Господь, Твоей силой здоровья. Благослови, Господь, нужным, Господь, процветанием. Защити, Господь, их от всякого врага. Дай, Господь, быть Твоим голосом, Твоей трубою, громогласной, что Ты скоро грядешь. И дай им быть Твоими устами пророческими. И дай им быть, Господь, Твоим советом для нуждающихся. И дай им быть, Господи, Твоим любящим народом, который несет спасение погибающим. Господи, они сделали немало, но так много они еще сделают. И они еще откроют рифт-центры. Они еще будут, Господь, открывать, Господь, еще служение. И будет мало этого места. И они не будут просто делать, Господь, одно служение. Они будут, Господь, делать рядом и рядом новые церкви. И высвобождать служителей на Твою жатву. Во имя Иисуса будьте посвящены. Ибо Господь посвятил Себя вам. Будьте Ему посвящены. И огонь Божий будет гореть на вас. Во имя Господа Иисуса и любовь Бога Отца будет с вами. И благодать Иисуса Христа будет действовать через вас. Общение со Святым Духом будет всегда у вас. Будьте благословенны.